приближается ночь, время страсти и лжи, время сладких утех под луною. Не гони меня прочь, отвергать не спеши, напои своей чистой душою. Я устал от капризов фальшивой любви, ничего от тебя мне не надо. Не гони меня прочь, я прошу, не гони, и позволь мне с тобою быть рядом. Я блудил, я грешил, и без боли потерь уходил обо всем, забывая. Ты явилась, как сон, я не лгу, ты поверь, как я жил без тебя, я не знаю. И теперь, когда рядом ресницы твои и дыхание до боли родное, не гони меня прочь, я прошу, не гони, и позволь до утра быть с тобою. Я известный плут, и мой козырь плут, я устал от гнета любовный путь. Пришел рассвет, появилась ты, оборвался след роковой черты. Я известный плут, и мой козырь плут, я устал от гнета любовный путь. Но пришел рассвет, появилась ты, оборвался след роковой черты. Приближается ночь, время страсти и лжи, время сладких утех под луною. Не гони меня прочь, отвергать не спеши, напои своей чистой душою. Я устал от капризов фальшивой любви, ничего от тебя мне не надо. Не гони меня прочь, я прошу, не гони, и позволь мне с тобою быть рядом. Я известный плут, и мой козырь плут, я устал от гнета любовных пут. Но пришел рассвет, появилась ты, оборвался след роковой черты. Я известный плут, и мой козырь плут, я устал от гнета любовных пут. Но пришел рассвет,